Она появилась, как всегда, неожиданно. Тора уже привык к тому, что она уходила и приходила, как непослушная кошка. «Звали?» – спросила златовласая девушка, неизвестно в какой момент появившаяся и свисавшая вниз головой с ветки дерева рядом с машиной. «Звали же?» С этими словами девушка беззаботно сорвалась с ветки, перевернулась в воздухе, вновь напомнив кошку непринужденностью движений, и приземлилась на ноги. Выглядела она очаровательно. И длинные золотистые волосы, и похожие на рубины алые глаза выглядели ярко и броско. Немного курносый нос и выглядывавший между губ клык создавали впечатление девушки немного дикой и непослушной, но в то же время полной обаяния. Она выглядела девушкой непоседливой, способной взбодрить кого угодно одним лишь присутствием. «Фредерика!» «Ага, это я, Фредерика!» Девушка улыбнулась и помахала рукой. «Ты, как всегда, внезапная!» «Ага, как самочувствие, Торо?» С этими словами Фредерика подошла к нему, а затем с непонятной целью взяла его за руку и притянула к себе. В этом действии не ощущалось враждебности, и Торо нагнулся в её сторону. «Ммм...» Фредерика лизнула его щёку. От неожиданности Торо аж отпрыгнул назад. Вместе с этим чайка вскочила так резко, что уронила гильзы с весами, а Акари свела брови и шагнула вперёд. «Что ты творишь?» – воскликнул Торо. «Ага, вижу, ты здоров». Фредерика в ответ несколько игриво улыбнулась. «Что это вообще было?» «Дегустация», – не задумываясь, ответила Фредерика. «Дегустация?» «Смотри, я ведь тебя уже несколько раз кусала, да?» Фредерика с улыбкой обнажила клыки. С учётом её внешности, эти заострённые зубы казались очаровательными. Но Тору по себе знал, что на самом деле это именно клыки, предназначенные для раздирания кожи и мяса добычи. «Поэтому я выучила твой вкус. Если с тобой что-то не так, я бы поняла». «Ты такое умеешь?» «Ага, умею», — произнесла Фредерика с самодовольным видом, словно выпрашивая похвалу. «Плохо дело, брат», — сказала Акари, подходя к Тору. И взгляд и выражение лица её выглядели как обычно. «Это место нужно как можно быстрее обеззаразить жаром», — сказала она совершенно серьёзным голосом. «Чайка, срочно вскипяти воду, пока ещё не слишком поздно». «А, ага». Чайка быстро кивнула, схватила гильзу и... почему-то не стала бежать внутрь Светланы. Вместо этого, схватив Гандер, направила она его прямо на Тору. «Так, а ну-ка, что ты собралась делать?» «Термическое обеззараживание. Сверхсрочное?» «Нет, я...» «Прямое кипячение жидкости тела». «Остынь!» — воскликнул Тору. «С какой стати вы собрались кипятить мою кровь просто от того, что меня облизало животное?» «Не волнуйся, брат», — отозвалась Акари, ударив себя в грудь. «Если ты обожжёшься, я сама залежу ожоги». «Ты хоть понимаешь, какой бред несёшь?» Торо посмотрел на свою сестру и прищурился. Несмотря на свою внешность, Фредерика не человек. Она фейла. Так на Фербисте называют животных, которые, как и люди, могут использовать магию. На сегодняшний день различают 7 типов фейл, и среди них сильнейшие на суше – драгуны. Фредерика относится как раз к ним. Драгуны обладают магией, позволяющей им свободно изменять своё тело. Поэтому они могут после любого ранения изменить своё тело так, будто ничего и не было. Прямо сейчас Фредерика находилась в форме девушки, потому что так удобнее говорить с отрядом Тору и ходить по городу. Но это отнюдь не её истинная форма. Вернее, по словам Фредерики, у драгунов в принципе не существует истинной формы. Многие люди при упоминании драгунов представляют себе огромные крылья, рога, хвост ящерицы и так далее. Но и эту форму они принимают лишь потому, что в ней удобнее сражаться. Впрочем, один раз Фредерика сразилась с отрядом Тору, проиграла, и теперь то и дело требовала реванша. Но как бы строго она не упрашивала их о битве, Фредерика словно вовсе не питала к ним ни злости, ни ненависти. Конечно, иногда она просто куда-то исчезала. В этот раз ее не было дней 20. Но в целом эта девушка-драгун напоминала своим поведением кошку, упрашивающую своего хозяина поиграть с ней. Возможно, Фредерика лишь отыгрывает такую роль, чтобы усыпить бдительность отряда Тору, а возможно, это ее настоящая личность. И вообще, поскольку она не человек, трудно даже понять, зачем она ошивается рядом с отрядом Тору. «Кстати, Фредерика!» «Что?» Та вопросительно склонила голову. «Ты ведь умеешь летать, да?» «Умею, конечно. Правда, нужно крылья сделать». «Ты сможешь дотащить нас до, скажем, вон той штуковины?» Сказал Тору, указывая, естественно, на летающую крепость. Практически все фейлы – хищники, и люди очень боятся их. Но драгуны – своего рода исключение. В том плане, что они совсем не обязательно нападают на всех людей, которые им попадаются. Поскольку драгуны обладают интеллектом, сопоставимым с человеческим, а то и превышающим его, с ними можно говорить и даже договариваться о помощи. Более того, заключив с драгуном так называемый контракт, можно и вовсе стать воином, способным использовать магию драгуна, наездником на драгуне. Когда-то Фредерика была драгуном-наездницей по имени Доминика Скода. Отряд Тора уже не раз договаривался с Фредерикой о помощи. Поэтому Тору и подумал, не удастся ли им и теперь. «Смогу, но...» – отозвалась Фредерика, моргая кроваво-красными глазами. «Почему? Ты собрался туда, Тору?» «Да, можно на тебя положиться?» «Ясно. Нет». Тут же ответила она. Тору не знал, что сказать. Строго говоря, Фредерика им не друг и не союзник. Поэтому обижаться на нее за отказ бессмысленно, но... «Тору, ты ведь опять не выполнил обещание?» Обиженно сказала Фредерика, глядя на него из-под лобья. «Обещание? Это случилось примерно месяц назад. Обстоятельства сложились так, что Чайку на какое-то время похитили, а Светлану завалило камнями, и им понадобилась помощь Фредерики. И тогда Тору пообещал Фредерике сразиться с ней, но... Ну, понимаешь?» После этого Тору упорно уклонялся от ее просьб. «А ведь я с таким нетерпением ждала! Я так радовалась, что ночами не спала!» «Тору, плохой!» Согласилась с ней Чайка. «Сама не лучше!» «А? Хочешь, чтоб я помер?» Конечно, после такого разговора можно подумать, что Тору обещал Фредерике свидание, но не пришел. Но Фредерику, конечно же, интересовал только бой, причем насмерть. «Я же кучу раз говорил, в первой битве нам просто повезло!» Прошлая победа отряда Тору над Фредерикой – результат слаженной работы Тору, Чайки и Акари, а также нетривиальной тактики. Второй раз она не сработает. Шансы отряда Тору на поражение точно не ниже 99%. Против драгуна, сильнейшего среди всех типов наземных фейл, диверсанту в честном бою противопоставить нечего. Конечно, диверсанты могли ради выполнения задания без раздумий пожертвовать собой. Но даже Тору не настолько низко ценил свою жизнь, чтобы расставаться с ней ради битвы, победы в которой ничего бы ему не принесла. «Может, мне стоило тогда все же разворотить тебе мозг?» – проворчал Тору. «И правда. Тору, почему ты так не сделал?» «Молчи лучше». Во время битвы с драгуном, способным оправиться от любых физических повреждений, победы можно добиться лишь нарушением работы его мозга, который отвечает за магию. Во время прошлой битвы против Фредерики у Тору был шанс сделать это. Но он не воспользовался им. И если честно, Тору сам не мог толком объяснить, почему. «Поэтому давай еще раз! Ну!» Фредерика принялась дергать Тору за рукав. Она выглядела словно ребенок, выпрашивающий у родителей мелочь. «Понимаешь, если я проиграю тебе, ты ведь не станешь слушаться Чайку. Я не могу умереть, пока не выполню желание Чайки. Пойми уже!» «Зачем тебе умирать?» Удивленно переспросила Фредерика. «Если окажешься полумертвым или при смерти, я вылечу тебя укусом. Согласен?» После этих слов она снова улыбнулась. Магия превращения драгунов работала на заключивших с ними контракт так, будто они были частью драгуна. Обычно контракт заключается посредством обмена частями тел между наездником и драгуном. Но даже без этого между драгуном и укушенным им человеком образуется псевдоконтракт. Укушенная цель считается частью тела драгуна, и магия может превращать ее. Так мы сможем сразиться еще много раз! Предпочту отказаться. Похоже, Фредерике цикл «чуть не убить, вылечить» и правда казался достаточно интересным, чтобы постоянно повторять его. Однако магия драгунов лишь восстанавливала тело, лишь устраняла раны. Тору продолжал бы ощущать боль в моменты ударов. Если раз за разом переживать боль от практически смертельных ранений, то даже с вылеченным телом можно сломаться психически. «Но почему?» «Тогда и я твои просьбы выполнять не буду!» Фредерика надулась и отвернулась. Тору какое-то время с отчаянием смотрел на превратившегося в девушку драгуна. «Ладно, давай так», — сказал он в итоге, ударяя кулаком по ладони. «Ну-ка, ну-ка!» У Фредерики заблестели глаза, и она подалась вперед. Вперед подалась и Чайка, видимо, не так поняв ситуацию. И тогда Тору объяснил им. «По-настоящему сражаться опасно. И больно». Трудно поверить, что такие слова произносит диверсант, профессиональный боец. Тору ощутил на своем лице вопросительный взгляд Акари и продолжил. «Поэтому битву разыграем». «Разыграем?» «Да, разыграем в камень-ножницы-бумагу». «Камень-ножницы-бумагу?» — повторила Фредерика, моргая. Тору показалось, что взгляды Акари и Чайки вмиг охладели. Но он убедил себя, что ему только кажется. Игра кажется простой, но на деле это глубокое психологическое противостояние. Фредерика немного подумала, а затем... «Ладно, на этот раз сойдет». «Хорошо, чуть позже сыграем». Закончил Тору разговор, ощущая легкие угрызения совести.